Я уже не раз заглядывала в секретные разделы большого ежедневника, высматривая секретные вещи, которые там написала, а также загадочные пустые места на месте удаленных страниц. Например, той страницы, на которой сердитая медсестра приходила ко мне с ночным визитом. По-моему, это помогает мне еще раз взглянуть на некоторые удивительные события, которые происходят в последнее время. Разобраться в том, что могло произойти на самом деле, а что нет. Уловить смысл этих событий, если и не совсем понять их. Даже если я ничего и не найду, даже если эта страница была вырвана, возможно, даже и мной, это вроде помогает мне думать. То, что я ищу, это та ночь вскоре после визита сердитой медсестры, когда менеджер по исходу тоже явился ко мне в комнату. А это могло быть и в ту же самую ночь, насколько я это себе представляю. На сей раз это мефистофельская девушка, кто убирает мои чайные принадлежности, выключает свет и проверяет, закрыто ли окно, а потом открывает его. И вдруг в темноте в ногах моей кровати возникает менеджер по исходу, целиком сделанный из золота. Как будто он влетел прямо в это окно с автомобильной парковки на золотых крыльях. «Роза! Роуз!» Произносит он с таким изумлением, как будто только что узнал это имя. Или это он придумал его, а не я? «Роуз — это прошедшее время», — говорю я. «Зовите меня Райс и закройте за собой это окно». Роуз. Имя Роуз или Роза, оно же название цветка, заодно представляет собой форму прошедшего времени глагола «to rise» с основным значением «подниматься», «вставать», «возвышаться». «Давайте поговорим про это окно», — говорит он. «Это парковка», — напоминаю я ему. «У вас может быть любое окно, какое вы только захотите». Слышится его голос из его высокой золотой головы. «Вы хотите сказать, что все это могло бы быть моим? Комплексно? Всеобъемлюще?» Он смотрит на меня. Мы понимаем друг друга. «Давайте поговорим про ваш аккаунт», — предлагает он. «Давайте», — говорю я. Но говорит только он. Он говорит о долге по исходу, естественно, о передовых методах и так далее, а потом говорит о том, как я могу получить все, что захочу. Какое бы окно, какой бы сад я не хотела видеть за этим окном, на какой бы кровати я не хотела лежать, глядя в это окно, в какой бы комнате я не хотела иметь эту кровать, какой бы лоскут я не хотела иметь привязанным к дверной ручке. «Все это я могу иметь», — говорит он. «Все, что от меня требуется, — это не загораживать проход». Естественно, я смотрю на его голову, когда он мне все это говорит. На его золотую голову, высоко вздымающуюся над его золотой шеей. И никак не могу избавиться от воспоминаний о моем первом муже, которого я не помню, за исключением его головы и того, как высоко она вздымалась над его могучей шеей, когда он что-то втолковывал мне, возвышаясь надо мной, словно что-то втолковывающее мне гора, пока внезапно одним ударом он не умолк и не стал моим безголовым бывшим мужем, которому я удалила голову, но который продолжал манипулировать пальчиками на ногах моих детей. «Есть кое-что», — говорит мне менеджер по исходу, «к чему мне не стоит особо пристально присматриваться». «Вроде гор?» — говорю я. И вспоминаю малого, который здесь не живет. Как он сидел перед компьютером в интернет-салоне, пристально всматриваясь в ту гору, но так и не сумел найти свою жизнь. «Вроде вашего аккаунта», — говорит он. «Вроде Канта?» — говорю я с удивленным видом, припомнив ту стопку старых циклопов в углу. Можно заодно и позабавиться. «Вашего аккаунта», — повторяет менеджер по исходу. «Ваш сын, он хороший мальчик. У него тщательно вытертая попа. Она просто-таки блестит, совсем как ваша голова. У него есть доступ. Про ступы я ничего не знаю. Хотя он и вправду обладает властью вечности». Это и вправду забавно. Менеджер по исходу обводит взглядом комнату, точно так же, как это делает мой сын. В чем-то они очень похожи. «Все дело в доступе к имеющимся средствам», — говорит он. «Гибком реагировании на меняющиеся потребности с прицелом на будущее». «Конечно», — отвечаю я. «Все дело в денежных потоках и затыках, золотых водолазных костюмах и высоких критериях, а также в том, что всегда приходится платить больше». «Полагаю, все идет не так, как он ожидал». «А еще во всем этом вранье касательно денег и в том, что меня переведут, если я не смогу постоянно платить все больше и больше. В том, что мой сын знает мой пароль и использует его, чтобы излечивать свои затыки и оплачивать ваши золотые водолазные костюмы и подручные часы. А еще в том, что вы готовы продать мое окно кому угодно, кто может заплатить больше, чем я». «Роза, дело в индивидуальном, личностно ориентированном исходе. Дело в...» «Раз уж об этом зашла речь, тот субъект с мерзкими складками на шее, сына которого увезла полиция, так что он уже не мог постоянно платить все больше и больше, в итоге получил свою собственную, личностно ориентированную подушку. Не говоря уж о моей приятельнице с незабудками на шее, которая в итоге индивидуально оказалась на спине на парковке, которую я сейчас и вижу, когда смотрю в окно». Это приводит его в возбуждение. И его золотая голова становится еще золотее, а шея еще шейней. «Роза, у вас может быть любое окно, какое вы только захотите». «Чего я сейчас хочу, так это сыграть в скребл со своей приятельницей». «Роза, ваш сын...» «Вообще-то давайте сыграем прямо сейчас. Мы с вами. Передайте-ка мне вон ту доску. Вам понравится. Очень забавно жульничать. Какими хотите играть?» «Ну, конечно же, золотыми. Тогда я буду черными и белыми». «Ваш сын упомянул про какой-то конфуз с паролями». «Да, временами он и вправду вроде сконфужен. Я хожу первое. Слово из пяти букв. Обман. Хотя нет. Лучше то же самое, только по-компьютерному. Фрод. Как доктор Зигмунд Фрод. Или кто он там еще на самом деле? Теперь ваша очередь. Как насчет злоупотребления?» «Целых 24 буквы. Дарю. А теперь мой ход. передайте-ка мне доску, чтобы я могла составить слово. Пароль. Я знаю, что буду использовать свой собственный пароль. Как там его? Сбтосмти? Нет, не то. Дайте подумать. Сейчас вспомню. Готова поспорить, вы и так его знаете. Мой пароль... Но он слишком хитер, чтобы его можно было так вот подловить, этот золотой дьявол. Он ничего не говорит, что само по себе довольно необычно. И тут я кое-что понимаю. Он ждет, и он возбужден. Такой огромный и такой золотой, и в то же время настолько возбужденный тем, какую глупость я могу сейчас сказать, что будто вот-вот уделает золотыми критериями всю доску для игры в скрэбл. Так высоко вздымающийся надо мной, со своей золотой головой на золотой шее, но вдруг такой притихший, что он напоминает мне моего первого мужа в тот самый момент, когда тот внезапно притих, когда его поразил удар, и он стал моим безголовым бывшим мужем. И сейчас я и сама поражена этим возбужденным менеджером по исходу, который молча ждет, так высоко вздымаясь надо мной. Ждет, что я, потому что я очень старая и очень глупая, назову ему свой пароль. Потому что он его не знает. Он и понятия не имеет, какой у меня пароль. Внезапно я понимаю, что он знает не больше меня. Потому что мой сын, потому что мой хороший, любящий сын, потому что мой хороший, любящий сын с его тщательно вытертой попой и затыками с денежными потоками его ему не сообщил. «Вы ведь не знаете, насколько я понимаю?» — говорю я. «Что?» «Вот и все, что он может сказать, несмотря на все свое золото. Какой он?» «Какой он?» — переспрашивает он. «Вот именно», — отвечаю я. «Роза», — говорит он, — «я не знаю...» «Да, не знаете, так ведь? Вы не знаете мой пароль. А не знаете его, потому что мой сын отказался сообщить его вам». «Мой сын, мой дорогой, хороший, любящий сын, мой сын, который приходит сюда каждый день, ворует с моего аккаунта, лжет мне ради своих собственных затыков с денежными потоками и помогает менеджеру по исходу отвечать его золотым критериям, но который так и не сообщил менеджеру по исходу пароль своей бедной старухи-матери, каким бы тот ни был. Мой бедный, дорогой, любящий сын, который так сильно любит свою мать, что взял на себя всю ответственность за то, чтобы лгать ей и красть деньги с ее аккаунта. Так что всякий раз, когда менеджеру по исходу требуется достичь новых золотых критериев, он должен идти со своим шлемом в руке к моему хорошему сыну и угрожать ему тем, что его мать лишится своего окна, или что ее выбросят из него, или что ее задушат посреди ночи ее собственной личностно ориентированной подушкой. Какой же он хороший, любящий сын, что полностью возложил на себя все эти хлопоты по Фрейдам, Фродам, и злобноупотреблением, точно так же, как моя хорошая, любящая дочь возложила на себя задачу ставить мои цветы в горшках в ванну и мыть мне ноги, тогда как никто, кроме ее вечно занятого, раздраженного Господа Бога, не может ей помочь. «Ваши сын и дочь очень вас любят», — говорит менеджер по исходу, читая мои мысли. Никогда до сих пор он еще больше не напоминал мне моего безголового мужа. И никогда еще меньше не напоминал мне дядечку постарше в саду, у которого не было золота, но была самая красивая шея. Пусть даже он никогда не любил моих детей. «Вы никогда не узнаете мой пароль», — говорю я ему. «Откуда вам знать?» — говорит он. «Я подозреваю, что сейчас он очень близок к тому, чтобы убить меня». «Я собираюсь изменить его», — говорю я. «И тогда уж точно никто не будет его знать». Я говорю это со своим лучшим лицом игрока в скрэбл. «Не забывайте», — начинает он, и я едва не смеюсь. «Ну, конечно же, я забуду», — говорю я. «Это то, что я постоянно делаю». Он не слушает. Он подается вперед. И теперь оказывается совсем близко. Он мерцает в темноте. Позади него в моем окне автомобильная парковка, на которой я скоро буду лежать на спине, глядя в небо, с незабудками там или без. «Не забывайте», — повторяет менеджер по исходу. «Не забывайте про своего сына. Не забывайте про свою дочь». «Они хорошие дети», — говорю я. Он становится все больше, а я становлюсь все меньше. «Плохие вещи могут случиться и с хорошими детьми», — говорит менеджер по исходу. «Он уже похож на Золотую гору». «Что вы имеете в виду?» — спрашиваю я, хотя и так знаю, что он имеет в виду. «С прицелом на будущее», — говорит он. «Я пытаюсь представить свою жизнь без большого ежедневника, без того, чтобы фотографию дядечки постарше всякий раз переставляли на передний край этого, как его там, без поездок в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, без того, чтобы поливали мои цветы в горшках, без того, чтобы мыли мою ванну, без лоскутка шелка на дверной ручке. Пытаюсь представить себе все это комплексно и всеобъемлюще». Менеджер по исходу улыбается. Он сказал «достаточно» и знает это. Уходит он не через окно. Он уже такой огромный, что едва может пролезть в дверь. А на его месте вновь сердитая медсестра с подушкой. Откуда она взялась? Улыбается мне. Это ужасно. «Вы абсолютно уверены, что вам не нужна эта подушка?» — спрашивает она. «Большой ежедневник лежит открытым на этом, как его там, рядом с фотографиями семьи Трюмо. Славный парнишка написал «забудь». Но я не больше способна забыть, чем вспомнить. Дневник открыт на завтрашнем дне. На этой странице ничего не написано. Мой сын — хороший сын. Наверное, я еще никогда так сильно не хотела увидеть, что он намерен свозить меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Но мне нужно нечто большее от кого-то другого. Переворачиваю еще несколько страниц. Минуя завтра, заглядываю в будущее. Каждая страница там... Как это называется? Чиста. Мне нужно найти какое-то новое место в этом ежедневнике. Пустое, уединенное место, которое я никогда раньше не находила. Дохожу до самой последней страницы. И в самом низу этой последней страницы пишу. То, что я пишу очень мелко и как бы сбоку, так что этого там почти что и нет. Надежно спрятано в своем потайном уголке, так что я знаю, что это будет обязательно найдено. Но только славным парнишкой. Пожалуйста, помоги мне. Дядечка постарше сжимает мне руку. Мы в саду. Сидим бок о бок на этой, как ее там, в окружении солнечного света, птичьего гомона, роз. «Я забыл», — говорит он. «Роза», — напоминаю я ему. «Конечно», — говорит он, — «да». Я не спрашиваю, как зовут его. «Давай забывать вместе», — говорю я. «Латук», — вроде как говорит он. Я надеюсь услышать одну из его шуточек. «Это нам недолго», — говорю я. «Теперь уж точно недолго», — говорит он. Да и не было особо долго на самом-то деле. Наверное, это шутка, но смеха не слышно. Я стискиваю его руку. Уже совсем скоро. Да, конечно же, скоро. Ну вот, видишь? Да, теперь вижу. Поскольку теперь мы оба видим, как в открытые ворота въезжает эта, как ее, скорая помощь. Она вся желтая и сверкает, как золото. Я уже перестала думать про шею дядечки постарше, про все эти пятнышки, которые я так любила, и про моих детей, которых он не любил. Я уже начинаю вспоминать своих детей. «Пора», — говорю я, — «время». «Да», — говорит он, — «верно. Все дело во времени». Он и понятия не имеет, о чем я говорю. Машина скорой помощи осаждается к нам. Осаживает. Сдает к нам задом. Издает свое мерзкое кваканье, совсем не похожее на гомон птиц. Я смотрю, как его усаживают внутрь. Им не надо укладывать его на эти, как их, носилки. Тем более насильно. Они разрешают ему сесть впереди. Как ребенку, которого сейчас повезут прокатиться в какое-нибудь милое местечко. Помогая ему забраться в свою сверкающую и мигающую машину, они очень бережно обращаются с его головой. «Давай мы...» — говорит он, выглядывая из окна. «Латук что?» — спрашиваю я, все еще надеясь на шутку. «Забудем». «Да», — отвечаю я. «Вдвоем». «Вместе», — говорит он. «Вместо», — говорю я. Но вместо того, чтобы забыть, я вспоминаю. Вспоминаю тот первый день, когда впервые вошла в эти ворота, в этот сад с его розами и шумом птиц, и как хохочущий, и как его там безумец пролетел у меня над головой, будто какой-нибудь ларикет. Совсем небережно обращаясь с ней. Пролетев прямо через то место, где была моя голова. Помню, как это рассмешило дядечку постарше, который расхохотался, как будто какой-нибудь ларикет. И теперь вспоминаю тот последний день, когда я смотрела, как они увозят его, очень-очень бережно обращаясь с его головой. Я стараюсь очень бережно обращаться и со своей собственной головой. А толку-то? «Я люблю тебя», — говорю я. И вдруг вокруг меня птичий гомон. Трихоглоссус малюканус. Калюцефален фимбриатум. Хохочут, как безумцы. —